Павел Михайлович Третьяков. Годы жизни 1832-1898. Сергей Михайлович Третьяков. Годы жизни 1834-1892. Основатели Третьяковской галереи. На Замоскворечье опустился вечер. В гостиной дома Третьяковых у камина собралась большая семья. Отец Михаил Захарович и мать Александра Даниловна расположились в больших плюшевых креслах. Дети, 5 братьев и 4 сестры, устроились кто на стульях, кто на большом шерстяном ковре. «Если хочешь жить в достатке, приумножай свое добро, да отчизне служи. Потому надобно старательно учиться. Купцу должно понимать и бухгалтерию, и литературу, и искусство». «Третьяковы всегда славились трудолюбием и предприимчивостью», — говорил отец. «Теперь время чтения. Александра Даниловна», — обратился он к супруге, — «на чем остановились?» 1848 год стал тяжелым испытанием для семьи. Скарлатина унесла жизни 4 детей. Спустя 2 года не стало и отца. По завещанию Михаила Захаровича все имущество переходило Павлу и Сергею, которым вскоре исполнилось 18 и 17 лет. Теперь ответственность за благополучие семьи и продолжение дела лежало на их плечах. «Моя идея была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу, народу, в каких-либо полезных учреждениях». Павел Михайлович Третьяков. В 1851 году Третьяковы купили большой дом в Москве и переехали туда вместе со старшей сестрой Елизаветой и ее мужем Василием Дмитриевичем Коншиным. Осенью 1852 года Павел по торговым делам побывал в Санкт-Петербурге. Посещение Эрмитажа восхитило молодого человека. Он впервые увидел картины эпохи Возрождения, античные амфоры и статуи. Даже спустя столетия шедевры искусства продолжали трогать души людей. Домой Павел вернулся окрыленной мечтой. 4 года спустя произошло событие, положившее начало его коллекции. Он приобрел за 150 рублей картину Николая Шильдера «Искушение». Сумма по тем временам внушительная. Вскоре купил 2-ю картину — «Стычка с финляндскими контрабандистами» Василия Худякова. В дальнейшем купец решил покупать картины у авторов, минуя посредников. Сергей Михайлович женился. Он тоже увлекся живописью, но его вкусы отличались. Он предпочитал зарубежных мастеров, особенно французских пейзажистов Барбизонской школы — Руссо, Милле, Дюпре. В 1865 году Павел повел под венец Веру Николаевну Мамонтову, двоюродную сестру мецената Саввы Ивановича Мамонтова. Она стала прекрасной женой и матерью. Братья продолжали работать, приумножая капитал отца. Магазин полотняных, бумажных, шерстяных товаров, русских и заграничных, торгового дома Павла и Сергея братьев Третьяковых и Василия Коншина в Москве приносил стабильный доход. В 1866 году в Костроме они открыли предельную и ткацкую мануфактуру, обеспечившую работой сотни человек. С 1869 года Павел Третьяков начал собирать портреты выдающихся современников, деятелей литературы и искусства. «Некогда мне позировать!» Лев Толстой категорически отказал коллекционеру. «Я слишком занят, работаю над Анной Карениной». На помощь пришел художник Иван Крамской. Он отправился в Ясную Поляну, где после разговоров об искусстве сказал: «Лев Николаевич, потомки будут чтить вас как величайшего из писателей XIX века и, несомненно, напишут ваш портрет, не зная и не видя вас лично. Как они напишут, вот в чем вопрос. Я ваш друг и советую немедленно доверить это дело своему современнику». Этот аргумент художника оказался решающим. «Хорошо, Иван Николаевич, мне удобно завтра в 10 утра». Писатель взглянул на пустую стену кабинета. «И сделайте копию для моей семьи». Так, по заказу Павла Третьякова, Крамской написал и портреты Некрасова, Аксакова, Салтыкова-Щедрина, а Перов — Достоевского, Даля, Погодина, Майкова, Тургенева. «Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало общественного всем доступного хранилища изящных искусств, принесущего многим пользу, всем удовольствие». Павел Михайлович Третьяков. Третьяков покупал работы ведущих художников эпохи, включая Саврасова, Куинджи, Сурикова, Поленова. У Верещагина он выкупил сразу более 100 картин. Скоро галерея Павла Третьякова перестала вмещать новые предметы искусства. Братья решили построить дополнительный корпус. По мере надобности достраивались новые помещения. Утром перед работой Павел Михайлович шел в галерею. Он знал все о каждой картине. Павел и его жена регулярно помогали нуждающимся. На его попечении было заведение для глухонемых детей. Оказывалась поддержка экспедиции Миклуха-Маклая в Южные моря. Сергей Михайлович был старшиной московского купечества и трудился в Славянском благотворительном комитете помощи православным переселенцам. Собирал пожертвования для солдат русско-турецкой войны. Он умер в 1892 году, оставив свое собрание картин старшему брату. Павел в этом же году подарил Москве общую коллекцию Третьяковых вместе со зданием. Александр III пожаловал Павлу Михайловичу дворянский титул, но тот не принял его. «Купцом родился, купцом и умру». Зато он согласился стать пожизненным попечителем галереи. Павел Третьяков закончил свой земной путь в 1898 году. Масштабы благотворительной и предпринимательской деятельности братьев Третьяковых, их подвижнический образ жизни стали примером для потомков. История Третьяковского собрания есть в значительной степени история русского искусства второй половины XIX века. Игорь Эммануилович Грабарь.